Глава третья. Когда я достиг 17 лет, мои родители решили определить меня в университет города Ингольштадта. Я учился в школе в Женеве, но для завершения моего образования отец счел необходимым, чтобы я ознакомился с иными обычаями, кроме отечественных. Уже назначен был день моего отъезда, но прежде чем он наступил, в моей жизни произошло первое несчастье, словно предвещавшее все дальнейшее. Элизабет заболела скарлатиной. Она хворала тяжело, и жизнь ее была в опасности. Все пытались убедить мою мать остерегаться заразы. Сперва она послушалась наших уговоров, но, услыхав об опасности, грозившей ее любимице, не могла удержаться. Она стала ходить за больной. Ее неусыпная забота победила злой недуг. Элизабет была спасена, но ее спасительница поплатилась за свою неосторожность. На третий день моя мать почувствовала себя плохо. Появились самые тревожные симптомы, и по лицу врачей можно было прочесть, что дело идет к роковому концу. Но и на смертном одре стойкость и кротость не изменили этой лучшей из женщин. Она вложила руку Элизабет в мою. «Дети», — сказала она, — «я всегда мечтала о вашем союзе. Теперь он должен служить утешением вашему отцу. Элизабет, любовь моя, тебе придется заменить меня моим младшим детям. О, как мне тяжело расставаться с вами. Я была счастлива и любима. Каково мне покидать вас? Но это недостойные мысли. Я постараюсь примириться со смертью и утешиться надеждой на встречу с вами в ином мире». Кончина ее была спокойной, и лицо ее даже в смерти сохранило свою кротость. Не стану описывать чувства тех, у кого беспощадная смерть отнимает любимое существо, пустоту, остающуюся в душе, и отчаяние, написанное на лице. Немало нужно времени, прежде чем рассудок убедит нас, что та, кого мы видели ежедневно и чья жизнь представляла счастью нашей собственной, могла уйти навсегда. Что могло навеки угаснуть сияние любимых глаз, навеки умолкнуть звуки знакомого милого голоса. Таковы размышления первых дней. Когда же ход времени подтверждает нашу утрату, тут-то и начинается истинное горе. Но у кого из нас жестокая рука не похищала близкого человека? К чему описывать горе, знакомое всем и для всех неизбежное? Наступает, наконец, время, когда горе перестает быть неодолимым, его уже можно обуздывать. И хотя улыбка кажется нам кощунством, мы уже не гоним ее с уст. «Мать моя умерла», но у нас оставались обязанности, которые надо было выполнять. Надо было жить и считать себя счастливыми, пока у нас оставался хоть один человек, не сделавшийся добычей смерти. Мой отъезд в Ингольштадт, отложенный из-за этих событий, был теперь решен снова. Но я выпросил у отца несколько недель отсрочки. Мне казалось кощунственным так скоро покинуть дом скорби, где царила почти могильная тишина, и окунуться в жизненную суету. Я впервые испытал горе, но оно испугало меня. Мне не хотелось покидать тех, кто мне оставался. И прежде всего хотелось хоть сколько-нибудь утешить мою дорогую Элизабет. Правда, она скрывала свою печаль и старалась быть утешительницей для всех нас. Она смело взглянула в лицо жизни и мужественно взялась за свои обязанности. Она посвятила себя тем, кого давно звала дядей и братьями. Никогда не была она так прекрасна, как в это время, когда вновь научилась улыбаться, чтобы радовать нас. Стараясь развеять наше горе, она забывала о своем. Наконец, день моего отъезда наступил. Клерваль провел с нами последний вечер. Он попытался добиться от своего отца позволения ехать вместе со мной и поступить в тот же университет, но напрасно. Отец его был недалеким торгашом и в стремлениях сына видел лишь разорительные прихоти. Анри глубоко страдал от невозможности получить высшее образование. Он был молчалив. Но когда начинал говорить, я читал в его загоравшихся глазах сдерживаемую, но твердую решимость вырваться из плена коммерции. Мы засиделись допоздна.